Второе. Деревянный домик Ювенале, весь розовый, словно соцветие иван-чая на восходе солнца. Воздух вокруг пропитан насыщенным букетом сада, разбавленным влажным дыханием речного ветра. Приютившийся на склоне в верхней части нижнего хутора, в сторонке от главного почтамта, он будто прячется от яростных ожогов в лощине овраги. К дому прилегает еще небольшой яблоневый сад с розовым наливом, маленький розарий чайных роз, оранжереи с фрезиями, рыжими и клумбы с бегониями клубневидными. Цветы у Ювенале водятся на любой вкус, цвет и запах. Фиалка узамбарская, пуансеттия, золотоуз, цветы счастья, вдохновения, надежды и здоровья, бегония, гиацинт, лаванда и алоэ. И даже по бревенчатым стенам ее дома свисают вьющиеся древесные и травянистые, древогубцы, плетевидный и лазающий, жимолость сизая, хмель обыкновенный. А еще луносемянник даурский, виноград амурский и киркозон маньчжурский. А в комнате у нее среди кашпо и навесных стеллажей с цветами красуется плакат, изображающий древо мира. То ли разлапистую липу из липовой аллеи, то ли могучий дуб из парка Дубки, а, возможно, и мохнатую ель из елового сквера. Словом, древо, в ветвях, корнях и листьях которого ведут хоровод добрые духи и злые девы. Глядя на него, Ювенале и выращивает свои цветы. Хризантемы девичьи, эрики румяные, виноград пятилисточковый и актинидии многобрачные.